Глава 33. Открыв глаза, Флинт вдохнул запах волос, разметавшихся по его подушке. Длинных, черных, явно соскучившихся по шампуню. Взяв тонкую прядку двумя пальцами, он провел ею себя под носом. Как атлас, ей-богу! Сдвинувшись на край кровати, он посмотрел на Анну. Крепко спит, тень от длинных ресниц ложится на скулы. Опустил взгляд ниже. Грудь маленькая, но со всеми качествами хорошей груди. Крепкая и округлая, с аккуратным пропорциональным соском цвета жженого сахара, который слегка торчит, придавая ей соблазнительно дерзкий вид. Накрыв грудь рукой, он ощутил биение ее сердца. Медленное, сонное, в одном ритме с неглубокими выдохами меж приоткрытых губ. «Так-так», — улыбнулся он про себя, — «я в одной постели с сестрой Би». По красноречивому выражению старины яйцеголового, ох уж этот забавный мир. Он убрал руку с ее груди, максимально неслышно встал и отправился на кухню. Половина девятого утра, но из-за стенки уже неслись вопли и визг детей. К их арсеналу приспособлений из серии «Расшатая нервы соседям» недавно прибавился еще и мини-бассейн. Заварив две кружки чая, Флинт прошлепал обратно в спальню, где Анна уже подтягивалась, просыпаясь. Не дожидаясь даже, пока она откроет глаза, Флинт сунул ей в руку кружку. «Доброе утро». «Доброе», — приподняв кружку, она натянула одеяло по самые подмышки. «Поворотец прям как из романа, согласна?» «Да». Анна отхлебнула чаю. «Ты в порядке?» Она поставила кружку на прикроватный столик. «Супер, просто супер». И ослепительно улыбнулась во все 32 зуба. Впервые Флинт заметил, что она похожа на Би. «Ты льешь бальзам мне на душу». «А ведь Джилл меня предупреждала, именно этого и не делать». «Чего не делать?» «Не заниматься с тобой сексом». Флинту понравилось, что она сказала «заниматься сексом». «Заниматься любовью» — одно из гнуснейших выражений, изобретенных человечеством. «Это почему же, интересно?» «Ты прожженный бабник», — говорит. «Готов трахать все подряд, было бы куда». «Так и говорит?» «Именно так. Ты вовсе, — говорит, — не такой милый, как кажешься, и тебе нельзя верить». «А чем мотивировала?» «А тем, что ты спал с ней, и с Лол, и с Кэти, кто бы она ни была». «Блин», — простонал Флинт, задрав брови под самую макушку. «Растрепала-таки, но это же нечестно». «Значит, правда». «Да, правда. Но это было черти сколько лет назад, мы были молоды. Нам было лет по 20 с хвостиком, и секс казался игрой. Я только-только вернулся из Японии, бросив все вредные привычки, даже пить перестал. Так что секс на какое-то время стал моим единственным пороком. Да, признаю, в юности я погулял в волю, очень хорошо погулял. И не надо думать, что я ограничивался только знакомыми женщинами. А Би? А что Би? Ты ведь и с Би тоже спал. Господи, он со вздохом уткнулся лбом в кулак. Да, я спал с Би. Однажды. Примерно через неделю после нашего знакомства. В первый и последний раз. Почему? Что почему? Почему только один раз? Флинт на секунду задумался. Потому что это было как-то неправильно. Неправильно? Да, мы ошиблись. Мне было стыдно и неловко. Не надо нам было этого делать. А сейчас? Что? Продолжаешь гулять? Даже не знаю, что ответить. Во всяком случае, далеко не так, как раньше. Романтические моменты случаются, как же без них? Но я ведь уже старик, так что секс для меня больше отнюдь не смысл существования. И когда ты в последний раз? Примерно месяц назад. И кто это был? Ее звали Анджела, 29 лет. Заказала машину для девичника. Помнишь, в понедельник вечером я спросила, был ли ты влюблен в Би? Ты сказал, что никогда никого не любил. Это правда? Чистая. Не понимаю. Тебе 36 лет. Как можно дожить до такого возраста и ни разу не влюбиться? Ну смотри. Я сказал, что никогда никого не любил. Но я не сказал, что не влюблялся. Я влюблялся несколько раз. А в чем разница? Влюбленность — это процесс. Любовь — состояние. Я переживал процесс, но никогда не достигал состояния. Хотя на каком-то этапе своей жизни я убедил себя, что процесс перешел таки в состояние, и по такому случаю женился. «Да ты что?» «Было дело. продержались год и два месяца. И кто она была? Клиентка, девушка по имени Кьяра, танцовщица из Ирландии. А почему разошлись? Не понравились друг другу. И всего-то она рассмеялась. Да, всего-то. Однажды утром проснулись и поняли, что терпеть друг друга не можем. Хорошо, так как же отличить процесс от состояния? Разница между влюбленностью и любовью, как между безумием и нормальностью. Потому что первое подразумевает полное окончательное сумасшествие, а второе — ясность ума и умиротворение. Ну, по крайней мере, так говорят. Улыбнувшись, Анна уткнулась подбородком в колени. «Извини». «За что?» «За то, что устроила тебе допрос. Просто Джилл представила тебя таким чудовищем». «Не бери в голову, просто Джилл не...» Он запнулся. «Впрочем, ладно». «Джилл не что?» «Ничего, забудь». «Вот еще. Так что с Джилл?» Флинн вздохнул. «Просто Джилл не из тех людей, которые спокойно воспринимают отказ». «Хочешь сказать, что она подбивала клинья и получила отворот-поворот?» «Когда?» «Сплошь и рядом, когда пьяна в хлам. А когда Джилл пьяна, у нее срывает крышу, и она превращается в маньячку». «Да уж, я заметила», — смущенно согласилась Анна. «Хотя, судя по тому, что я видела, ты не совсем в ее вкусе, а? Ты насчет негров? Да». «О да, Джилл без ума от шоколадных мальчиков. Они, кажется, отвечают ей взаимностью». «Только не пойми меня превратно, мне очень нравится Джилл. Мы знакомы полжизни. Но вот в том, что касается секса, она чокнутая. Я бы не стал придавать какого-то значения ее словам. У нее искаженное понимание секса. Джилл считает, что это такой олимпийский вид спорта». Не отводя глаз от Анны, он сделал большой глоток из кружки. «Моя очередь допрашивать. Почему ты задаешь мне все эти вопросы только сейчас? Почему ничего не спросила прошлым вечером, еще до того, как, ну...» «Потому что вчера вечером я была не настроена на разговоры. Ты, наверное, черт знает, что обо мне думаешь». «Как так?» — удивленно хохотнул он. «Ну, из-за вчерашнего. Я сама не понимаю, что это на меня нашло, честное слово. Не то чтобы мне этого раньше не хотелось. Хотелось с тех пор, как я тебя увидела. Ой!» Она прихлопнула рот рукой. «Ах ты, блудница деревенская!» — расхохотался Флинт. «А я-то считал тебя примерной девочкой». «А я такая и есть», — притворно возмутилась Анна. «Я и есть примерная девочка. Ты у меня, между прочим, всего второй». «Знаю». «Как? Откуда?» «Великолепный Хью просветил. Он сказал, что научил тебя всему, что ты знаешь. Должен признать, хотя при одной мысли об этом меня блевать тянет, что он неплохо поработал». «Прошлая ночь не имеет никакого отношения к Хью, я тебя уверяю». «Да что ты говоришь?» Отставив кружку, Флинн сгреб Анну за талию. «Что слышал?» Она распластала ладонь по его заду. «Прошлая ночь стала неизбежным результатом того, что плечистый красавец в шикарной двойке катал меня по вечернему Лондону в Мерси с шампанским и под классную музыку. Сам во всем виноват, короче». «Выходит, чтобы повторить эту ночь, мне нужно прокатить тебя на лимузине?» «Нет», — твердо ответила Анна. «Одной такой прогулки хватит. Дальше тебе достаточно будет просто спросить». Флинт не мог отвести от нее взгляда. «Кто эта девушка?» «Девушка с горящими глазами и губами, готовыми к поцелую. Девушка, чье тело гибкое, упругое, податливое, еще помнили его руки. Девушка, очень похожая на прежнюю Анну, только совсем другая. Кто бы она ни была, она ему очень нравится. Нравится даже больше, чем вчерашняя Анна». «Анна, можно заняться с тобой сексом?» «Конечно, можно». Она потянула его на себя, и когда их лица сблизились, а губы соприкоснулись, ему захотелось победным жестом воздеть кулаки и завопить. «Я нашел тебя, малышка, я нашел тебя».